5. Отец капитан де Соя покинул систему Пассама на звездолете Рагуил, крейсере класса Архангел, точной копии корабля, на который он был назначен командиром. Чудовищное ускорение квантового двигателя, известного в Священной Империи как двигатель Гидеона, убило де Сою мгновенно. Воскрес он не за 3, а за 2 дня. Риск был велик, но распоряжения командования не предусматривали задержек. И очнулся на стратегической космической станции Омикрон-2 Эпсилон-3 на орбите мертвой каменистой планеты, вращавшейся во мраке космоса на бывшей окраине между Эпсилоном Эридана и Эпсилоном Индейца, в дюжине световых лет от того места, где когда-то была Старая Земля. Де Сое дали сутки на сборы, после чего он был доставлен на пересадочный пункт в сотни тысяч километров от военной базы. Девушка Мичман, пилотировавшая катер, отклонилась от стандартной траектории, чтобы капитан мог как следует разглядеть свой новый корабль, и Де Сою полностью захватило открывшееся ему зрелище. Рафаил, вне всяких сомнений, был чудом современной техники. Не воссоздание, как все имперские корабли, которые прежде видел де Сое, и не развитие технических достижений гегемонии. Судя по внешнему дизайну, корабль был создан для работы в полном вакууме, но, несмотря на сложность конструкции, оставалось четкое ощущение смертоносной стремительности. Корпус состоял из сочетания морфосплавов и островков энергетического поля и мог мгновенно менять форму. Всего несколько лет назад такое казалось немыслимым. Пока катер медленно летел по баллистической дуге мимо Рафаила, де Сое наблюдал, как длинный корабль из серебристо-хромового становится матово-черным, практически исчезая из поля зрения. Гладкий фюзеляж поглотил все орудийные рубки и жилые каюты, оставив лишь орудийные блистеры и зонды силовых полей. Либо звездолет готовился к квантовому прыжку, либо офицеры на борту прекрасно знали, что в катере летит их новый капитан, и устроили небольшое шоу. Де Сое знал. И первое, и второе предположение в равной степени соответствуют истине. Перед тем, как крейсер сделался абсолютно черным, де Сое успел заметить сферы термоядерных двигателей, висевшие гроздями жемчужин вдоль центральной оси. На Бальтазаре, факельщике, которым когда-то командовал де Сое, двигатели были все собраны вместе. Еще он заметил, насколько меньше двигателей Гидеона тех, что были на старом Рафаиле. И последнее, что он успел заметить, мерцание огней в исчезающих полупрозрачных кубриках и абсолютно прозрачный купол капитанского мостика. Из инструкций, полученных перед вылетом в штабе флота, де Сое знал, в боевых условиях все прозрачные участки покрываются толстым слоем брони, но он всегда ценил возможность полюбоваться сквозь невидимые стены бездонным космосом. «Приближаемся к Уриилу, сэр», — сообщила девушка-пилот. Де Сое кивнул. Издалека Уриил казался близнецом нового Рафаила, но когда катер подлетел ближе, стали заметны дополнительные омега-генераторы, добавочные антенны и купол конференц-зала. Все, что положено флагманскому кораблю. «Приготовьтесь, сэр, швартуемся». Де Сое снова кивнул и опустился в антиперегрузочное кресло второго пилота. Стыковка прошла настолько гладко, что он практически не почувствовал толчка. Де Сое очень хотелось похвалить молодого пилота, но привычки бывалого командира взяли верх. «В следующий раз», — сказал он, — «приближаясь к кораблю, не тяните с торможением до последней секунды. На флагмане не одобряют показательных выступлений». Улыбка сошла с ее лица. Де Сое положил руку ей на плечо. «А в остальном хорошая работа. Я бы взял вас пилотом к себе на корабль». У девушки засверкали глаза. «Спасибо, сэр. Об этом можно только мечтать. Это работа на станции...» Она осеклась, сообразив, что сказала слишком много. «Знаю». Де Сое направился к шлюзу. «Знаю. Но сейчас радуйтесь, что вы не участвуете в крестовом походе». Шлюз распахнулся, и почетный караул проводил отца капитана де Сою на борт Уриила, названного, если Сое не ошибался, именем ветхозаветного предводителя небесного воинства. В 90 световых годах от Уриила и всего лишь в 3 световых годах от Пасыма на гигантской скорости вышел из-под пространства старый Рафаил. При таком ускорении выдавливается костный мозг из человеческих костей, разрушаются клетки человеческого организма, размазываются нейроны человеческого мозга. Радаманта Немез и ее клоны не испытывали приятных ощущений, но ни один из них не вскрикнул и даже не поморщился. «Что это за место?» — спросила Немез, разглядывая бурую планету, которая заполняла экран. Рафаил тормозил при 230G. Немез не села в амортизационное кресло. Она повисла на поручни с небрежностью кондуктора, пробирающегося по переполненному автобусу. «Свобода», — ответил ее близнец. Немез кивнула. Больше никто ничего не говорил, пока Архангел не вышел на орбиту, и от него не отделился катер, с визгом устремившийся в разряженную атмосферу. «Он будет здесь?» — спросила Немез. От ее висков тянулись к пульту управления оптоволоконные нити. «О, да», — ответила ее двойняшка. На свободе жила горстка людей, но после падения всем пришлось укрыться в силовых куполах в сумеречной зоне, и у них не было техники, способной отследить Архангел или планетарный катер. В этой системе не было ни одной имперской базы. Между тем, на солнечной стороне этого скалистого мира даже свинец кипел, как вода, а на теневой стороне разряженный воздух был близок к точке замерзания. Однако в недрах непригодной для жилья планеты на 800 с лишним тысяч километров протянулись туннели, каждый квадратного сечения со стороной 30 метров. Свобода была одним из 9 миров-лабиринтов, открытых еще на заре Хиджры и исследованных в эпоху гегемонии. К этим 9 мирам принадлежал и Гиперион. И ни один человек не знал тайну создателей этих лабиринтов. Катер миновал завесу аммиачного ливня на теневой стороне, завис на мгновение перед отвесной стеной льда, которую можно было различить только с помощью сверхчувствительных датчиков, сложил крылья и устремился к квадратному отверстию лабиринта. После первого поворота туннель на многие километры протянулся прямо как стрела. Под ним радар показывал паутину других переходов. Катер пролетел 3 километра и на первом же перекрестке свернул влево, еще 5 километров на юг, 0,5 километра вниз, и Немез посадила катер. Инфракрасный датчик уловил тепло только от остывающей лавы. Немез увеличила чувствительность прибора. Пустота. Нахмурившись, она включила бортовые прожекторы. Идеально прямой коридор уходил в бесконечность, теряясь во мраке, вдоль стен ряды каменных плит и на каждой плите обнаженное человеческое тело. Немез бросила взгляд на экран радара. Под ними такие же прямые туннели, каменные плиты, обнаженные тела. «Выходим», — сказал мужской клон Радаманты, тот, что вытащил ее из озера лавы на роще богов. Немез не стала возиться со шлюзом. Воздух с ужасающим ревом вырвался из катера. В подземелье сохранились остатки атмосферы, очень разряженные, хуже, чем на Марсе. Но для Немез этого было достаточно. Ее датчики показывали температуру минус 162 градуса по Цельсию. У стены, освещенной бортовыми прожекторами, стоял человек. «Добрый вечер», — сказал советник Альбедо, высокий мужчина в безупречном сером костюме, сшитом по последней пасемской моде. Он общался напрямую, на частоте 75 МГц. Губы Альбедо не шевелились, улыбка обнажала ровные белые зубы. Немез молча ждала. Она знала, ни выговора, ни наказания больше не будет. 3 сектора готовили ей новое задание. «Девочка, Инея, вернулась в Священную Империю», — сказал Альбедо. «Куда именно?» — спросила двойняшка Немез. В ее ровном голосе чувствовалось нетерпение. Советник Альбедо развел руками. «Портал», — начала Немез. «На этот раз нам ничего не сообщил». Советник по-прежнему улыбался. Немез нахмурилась. За все века существования Великой Сети 3 сектора техноцентра так и не научились пользоваться порталами, не оставляя следа. «Кое-что еще», — проговорила она. «Разумеется». Альбедо резко махнул рукой, прекращая бессмысленные разговоры. «Но нам по-прежнему никто не мешает регистрировать сам факт связи. И мы уверены, что девочка среди тех, кто возвращается через порталы сети со Старой Земли». «Есть и другие?» — спросил мужской клон Немез. Альбедо кивнул. «Сначала было немного, теперь больше. По последним данным, не менее 50 случаев». Немез скрестила руки на груди. «Вы полагаете, что кое-что еще завершает эксперимент со Старой Землей?» «Нет». Альбедо подошел к ближайшей плите и посмотрел на обнаженное человеческое тело. Молодая женщина, лет 18, не больше. Рыжеволосая, на бледной коже и на веках слой инея. «Нет», — повторил он, — «секторы сходятся на том, что возвращается только группа Эней». «Как нам ее найти?» — задумчиво спросила двойняшка Немез. «Мы могли бы прыгнуть на каждый из миров, где есть порталы, и лично опросить каждый». Альбедо кивнул. «Кое-что еще способно скрыть местонахождение конечного портала. Однако центр почти уверен, что закрыть доступ к матрицам памяти оно не в состоянии». «Почти уверен», — повторила про себя Немез. «Непривычная формулировка для техноцентра». «Мы хотим, чтобы вы», — начал Альбедо, указывая пальцем на двойняшку Немез. «А ортодоксы не дали вам имен, так?» «Нет», — ответила та. На ее бледный лоб падали мягкие темные пряди. На тонких губах не было даже тени улыбки. Альбедо хмыкнул. «Радаманте Немез, имя было нужно, чтобы войти в команду Рафаила. Думаю, имена понадобятся и остальным. Хотя бы для моего удобства». Альбедо указал на женщину. «Скилла?» Затем повернулся к мужчинам. «Гис? Бриарей». Все трое никак не отреагировали на это крещение. «Вас это забавляет, советник?» — спросила Немез. «Да», — ответил Альбедо. Воздух, вырывавшийся из катера, конденсировался вокруг них зловещим туманом. Тот, кого отныне звали Бриарей, сказал. «Мы возьмем этот архангел и обследуем все миры старой сети. Мне кажется, начать следует с планеты реки Тетис». «Да», — согласился Альбедо. Скилла постучала ногтем по замерзшей ткани комбинезона. «С четырьмя кораблями поиск пойдет в 4 раза быстрее». «Естественно», — кивнул Альбедо. «Мы отказались от этого по нескольким причинам. В первую очередь из-за того, что у флота не так уж много свободных архангелов, которые можно было бы одолжить». Немес подняла бровь. «Разве техноцентр когда-нибудь просил империю об одолжении?» «Нам нужны их деньги, заводы и человеческие ресурсы для постройки кораблей», — очень спокойно ответил Альбедо. «Вторая и главная причина в том, что мы не хотим разъединять вас на случай, если придется встретиться с кем-то или с чем-то. С кем или с чем вы в одиночку не справитесь». Немес по-прежнему стояла, подняв бровь. В словах советника она услышала намек на ее провал на роще богов. «С чем же во всей священной империи мы можем не справиться, советник?» — спросил Гиес. И вновь человек в сером костюме развел руками. Клубы тумана за его спиной разошлись, открыв бледные тела на каменных плитах. «Со Шрайком?» Немес фыркнула. «Я побила его голыми руками». Альбедо, все так же улыбаясь, покачал головой. «Нет», — сказал он, — «ты воспользовалась нашим гиперэнтропийным устройством, чтобы отправить его на 5 минут в будущее. А это не то же самое, что побить голыми руками». «Шрайк больше не подчиняется высшему разуму?» — спросил Бриарей. Альбедо в последний раз развел руками. «Боги грядущего больше не общаются с нами, мой дорогостоящий приятель. Они воюют друг с другом, и эхо их сражений разносится во времени. Если дело нашего бога должно быть выполнено в наше время, Мы должны выполнить его сами. Советник обвел взглядом четверых киборгов. Инструкции понятны? Найти девчонку, сказала Скилла. И? Спросил советник. Убить ее, ответил Гиес, без колебаний. А если вмешаются ее последователи, улыбка Альбеда стала еще шире, а голос звучал пародией на школьного учителя. Убить их, отозвался Бриарей. А если появится Шрайк, улыбка внезапно пропала. Уничтожить, сказала Немис. Альбеда кивнул. Еще вопросы есть? Сколько здесь человек? Показала Скилла на плиты с телами. Советник Альбеда потер подбородок. Несколько десятков миллионов на этой планете, в этой секции лабиринта. Но здесь много секций. Он снова улыбнулся. И еще 8 миров лабиринтов. Медленно повернув голову, Немис посмотрела сквозь туман на уходящие в бесконечность ряды плит. Датчики показывали, что температура тела равнялась температуре воздуха. «Это работа Ордена», — заключила она. Альбедо хмыкнул. «Разумеется. Зачем трем секторам сознания или грядущему высшему разуму складировать человеческие тела?» Он подошел к телу рыжеволосой женщины и постучал по застывшей груди. Воздух в туннеле был слишком разряженным, чтобы в нем разносился звук, но Немис почудилась, будто она слышит скрежет ногтя по холодному мрамору. «Еще вопросы?» — справился Альбеда. «У меня важная встреча». Ни слова не говоря, четверо киборгов повернулись и вошли в катер. В тактическом центре Уриила собрались 20 офицеров флота, капитаны кораблей эскадры и все первые помощники. Среди помощников был и командор Хоган Жабер по прозвищу Жаба. 36 стандартных лет, возрожденный христианин с Малого Возрождения, отпрыск некогда могущественного рода, чьи владения покрывали 2,5 миллиона гектаров, и чей нынешний долг составлял почти 5 марок на гектар. Жабер посвятил свою жизнь служению церкви и отдал свои профессиональные таланты флоту. Кроме того, он был шпионом и потенциальным убийцей. Он с любопытством поглядывал на своего нового командира. Все в эскадре, и едва ли не все на флоте, были наслышаны об отце капитане де Сойе. Бывшему командиру факельщика 5 лет назад доверили папский диск, символ практически неограниченной власти. И дали сверхсекретное задание, и де Сойе это задание провалил. В чем состояло задание, никто толком не знал, но из-за папского диска отец-капитан нажил немало врагов во всем имперском флоте. Его последующий провал и внезапное исчезновение послужили поводом для множества догадок. Почти все сходилось на том, что де Сойе отдали в руки инквизиции, отлучили от церкви и, скорее всего, казнили. Но сейчас он стоял здесь, в тактическом центре, и ему было поручено командование величайшей ценностью — крейсером класса «Архангел». Внешность де Сойе удивила Жабера. Невысокий, темноволосый, с печальными глазами, больше подходившими святому великомученику с древней иконы, чем капитану боевого звездолета. Адмирал Алдикакти, коренастая лузианка, председательствовавшая на совещании, быстро представил друг другу собравшихся. «Отец капитан де Сойе», — сказала она, едва де Сойе занял свое место за круглым серым столом посреди круглого серого зала. «Полагаю, кое-кого из присутствующих вы знаете». Адмирал славилась полным отсутствием такта и свирепостью в битвах. «Капитан Стоун — мой давний друг», — де Сойе кивнул своему бывшему старшему помощнику. «С капитаном Хирном мы вместе участвовали в сражениях. Я знаком с капитаном Сати и с капитаном Лемприером мы встречались. Кроме того, я имел честь работать с генералом Учикавой и генералом Барнс Эйвне». Адмирал Алдикакти фыркнула. «Генерал Барнс Эйвне представляет здесь морских пехотинцев и швейцарскую гвардию. Вы уже познакомились со своим помощником, отец-капитан?» Де Соя покачал головой, и Алдикакти представила ему Жабера. Жабу удивили силы рукопожатия и властность в его взгляде. «Пускай у него глаза мученика», — подумал Жабер, — «этот человек привык отдавать приказы». «Хорошо, начнем», — рявкнул адмирал Алдикакти. «Пожалуйста, капитан Сати». Следующие 20 минут в блистере сменяли друг друга голографические изображения и траектории полетов. Комлоги и скрайберы наполнялись данными и записями. Сати говорил очень тихо. Изредка ему задавали вопросы или просили пояснений. Жабер, изумленный размахом операции, делал собственные пометки и, выполняя работу старшего помощника, записывал все данные, которые впоследствии могут понадобиться капитану. Эскадра «Гидеон» была первой эскадрой крейсеров класса «Архангел». Факельщики с двигателями Хоукинга были отправлены к месту рандеву, на окраину, в 20 световых годах за Великой Стеной, заблаговременно, за несколько месяцев, но лишь для участия в первой операции. После квантового прыжка семи «Архангелам» предстояло действовать самостоятельно. «Наиболее удачное сравнение — марш генерала Шермана через Джорджию в американской гражданской войне. Еще до Хиджры, в 19 веке», — сказал капитан Сати, и больше половины офицеров тут же запросили у комлогов данные об этом историческом событии. «До сих пор», — продолжал Сати, — «наши сражения с бродягами проходили на ничейной земле, за Великой Стеной или на границе. Глубоких рейдов практически не было». Сати сделал паузу. 5 лет назад отец капитан Де Соя провел один из самых глубоких. «Комментарии будут, отец-капитан?» — спросил адмирал Алдикакти. Мгновение Де Соя колебался. «Мы сожгли орбитальный лес», — произнес он наконец. «Сопротивления не было». Хогану Жаберу показалось, что капитану об этом говорить стыдно. Сати удовлетворенно кивнул. «Мы надеемся, что так же будет и на этот раз. По сообщениям разведки, основные силы бродяг сосредоточены у Великой Стены, в глубине территории лишь незначительные группы. Без малого 300 лет они размещали свои военные силы, базы и жилые системы, исходя из ограничений технологии Хоукинга». В блистере вновь возникли тактические голограммы. «Уже стало штампом считать, что преимущество Священной Империи — в налаженных линиях транспорта и связи, а сила бродяг — в их скрытности и затерянности в пространстве. Глубокие рейды были невозможны из-за уязвимости наших тылов и партизанской тактики бродяг, которые нередко успевали полностью уничтожить наш авангард еще до подхода основных сил». Сати замолчал, глядя на сидевших вокруг стола офицеров. «Дамы и господа, эти дни ушли в прошлое». Зал заполнила голограмма. Прочерченная красной линией траектория эскадры, подобно лазерному клинку, рассекала межзвездное пространство. «Задание — уничтожить все внутренние базы бродяг и их колонии». Тихий голос Сати неожиданно обрел силу. «Кометные фермы, города Бидонвилли, Торы, скопления Л-5, орбитальные леса, родильные астероиды, пузырьковые ульи — все». «И штатских ангелов тоже?» — спросил отец-капитан Де Соя. Хоган Жабер моргнул. На флоте бродяг-мутантов называли ангелы Люцифера или просто ангелы. Ирония на грани кощунства. Но подобные термины редко использовались в разговорах с высшим командным составом. «Особенно ангелов, отец-капитан», — ответил адмирал Алдикакти. «Его святейшество Папа Урбан объявил крестовый поход против проклятых нелюдей-бродяг, которые плодятся во мраке космоса. Его святейшество особо подчеркнул в своей энциклике, что в Божьей Вселенной нет места этим богопротивным мутантам. Штатских бродяг не существует. Вы чего-то не понимаете, отец-капитан Де Соя?» Офицеры за столом затаили дыхание. Наконец Де Соя ответил. «Нет, адмирал, я понимаю энциклику его святейшества». Инструктаж продолжался. «В операции будут задействованы следующие крейсеры класса «Архангел».» Сати принялся перечислять. Уриил, Рафаил, Михаил, Гавриил, Рагуил, Ремиил и Сыриил. Флагман — Уриил. Звездолеты будут совершать квантовый прыжок к нужной системе и затем тормозить в самой системе 1-2 дня. За это время команды успеют воскреснуть. Его святейшество даровал нам соизволение на использование саркофагов нового типа. Вероятность успешного воскрешения — 92%. После перегруппировки сил мы нападаем на бродяг, наносим им максимальный урон и совершаем прыжок к следующей точке. Любой звездолет, получивший серьезные повреждения, будет оставлен. Команду эвакуируют на другие корабли, крейсер уничтожат. Ни один архангел с двигателем Гидеона не должен достаться бродягам. Пускай даже без таинства воскрешения он для них бесполезен. Продолжительность операции около 3 стандартных месяцев. Вопросы? Отец капитан де Соя поднял руку. «Прошу прощения. Я отсутствовал несколько стандартных лет, но заметил, что все корабли эскадры носят имена архангелов, упомянутых в Ветхом Завете». «Да, отец капитан», — кивнул адмирал Алдикакти. «Ваш вопрос?» «Только это, адмирал. По-моему, в Библии по именам упоминаются только 7 архангелов. Как же будут называться остальные корабли?» За столом послышались смешки, и де Соя понял, что своим вопросом, как и предполагал, разрядил напряжение. Адмирал Алдикакти улыбнулась. «Мы приветствуем возвращение товарища по оружию и сообщаем ему, что ватиканские теологи изучили книгу Еноха и прочие неканонические тексты, чтобы найти там других ангелов, которых можно возвести в ранг почетных архангелов, и священная канцелярия постановила дать их имена кораблям флота. Мы сочли символическим, что первые 7 архангелов планетарного класса, названные именами библейских архангелов, должны испепелить врага священным огнем». Смешки сменились одобрительными возгласами и негромкими аплодисментами. Больше вопросов не было. «Да, еще одно», — сказал адмирал Алдикакти. «Если увидите этот корабль...» Над столом повисла голограмма диковинного звездолета. По меркам флота, совсем небольшой корабль, корпус обтекаемый, как для полета в атмосфере. Удюс — стабилизаторы. «Что это?» — улыбнулась капитан Стоун. «Шутка бродяг?» «Нет», — без всякого выражения тихо ответил де Соя. «Это технология времен Великой Сети. Личный звездолет, принадлежавший конкретному человеку». Некоторые из помощников снова засмеялись. Адмирал Алдикакти разрубила изображение ребром ладони, и смешки мгновенно стихли. «Отец-капитан прав. Это корабль времен Великой Сети. Когда-то он принадлежал одному дипломату гегемонии». Она покачала головой. «У них были деньги на красивую жизнь. На корабле установлен двигатель Хоукинга, модифицированный бродягами. Возможно, он вооружен и должен рассматриваться как опасность». «Что мы должны делать, если встретим его?» — спросила капитан Стоун. «Захватить в качестве трофея?» «Нет», — проговорил адмирал. «Уничтожить на месте. Испарить. Еще вопросы?» Вопросов больше не было. Офицеры разошлись по своим кораблям готовиться к первому прыжку. По дороге на Рафаил старший помощник Жабер докладывал своему новому командиру о готовности корабля и команды, а сам все время думал: «Надеюсь, мне не придется убивать этого человека».